Глава 26. До Маниджара Леон добирался почти 3 рундины. Конечно, если бы он взял личный отряд охраны, то управился бы дней за 15, но с караваном было пусть и дольше, однако значительно дешевле и безопаснее. Кроме того, ему просто интересно было осматривать окрестные земли, разговаривать на стоянках с соседями по каравану, пробовать новые непривычные блюда. Из письма, которое он выучил уже почти наизусть, Леон знал, что жена дяди умерла еще 5 лет назад, что у дяди во владении был большой и удобный замок. Ему же принадлежало 2 села, где выращивали изорию. По осени собирали урожай, и в зимнее время ткацкие цеха работали с полной нагрузкой, выпуская тончайшие ситцы и батисты, которые затем отправлялись караваном в столицу. Из этого же письма Леон знал, что во время пограничной стычки 2 поля сильно пострадали, поэтому урожай был более чем скромен. И если не предпринять мер, то зимой крестьяне будут голодать. Кроме того, в этом году просто нечем платить налоги в казну. Все это, повествуя о свалившихся разом несчастьях, подробно расписал управляющий. Замок старинный, но довольно большой, Леону понравился. Полноватый неряшливый мужчина истово кланялся, встречая нового хозяина, и через слово благодарил богов за милость. Но теперь-то под хозяйской рукой земли непременно расцветут. А уж мы вам и охоту отличную спроворим, Ридган Леон, да и девушки на выданье у соседей растут, так что, надеюсь, скучать вы здесь не будете. К удивлению управляющего Симон де Пурко, который изо всех сил стелился перед новым хозяином, молодой Ридган Леон не кинулся обновлять дом, заводить любовницу и знакомиться с соседями-фарандами. Занял гостевую комнату, самую простую, с минимумом мебели, потребовал только сменить белье. На 3 дня он засел с книгами по хозяйству за прошлые годы, а потом велел оседлать коня и отправился в деревню. Управляющий, вынужденный его сопровождать, с удивлением наблюдал, как Ридган беседует со старостами, объезжает земли, не брезгует поговорить с ткачихами и, возвращаясь домой, каждый день делает какие-то заметки. Нет, если бы Ридган Леон, беседуя с женщинами, высматривал самых молодых и смазливых, Симонда прекрасно понял бы его. Он и сам любил втихаря потискать и повалять приглянувшуюся бабёнку, но молодой хозяин, напротив, выбирал женщин в возрасте, оставляя Симонда, как какого-то смерда, следить за конями. Прежний хозяин никогда в дела Симонда не лез, женившись на юной прелестной фаранде Матиэль. И, получив эти земли в приданное, он на свою долю родительского наследства прикупил небольшой клочок земли с замком, что так удачно и вовремя продавала соседская разоренная семья, завел конюшню с роскошными жеребцами и, наняв Симонда, отстранился от хозяйственных дел. В таком же духе Фарант воспитывал и 2 сыновей, а прелестная Матиэль отличалась редкостной красотой, но все же не умом, поэтому интересовалась в основном новыми туалетами и обожала ездить в гости к соседям. Так что долгие годы управляющий сперва аккуратно, а в конце уже не слишком стесняясь, набивал собственный кошелек. 5 лет назад Симонда пристроил управляющим домом своего младшего племянника, и с тех пор дела его семьи так резко пошли в гору, что жену старшему племяннику Симонда высматривал уже среди дочерей самых богатых купцов. Въедливость и любопытство нового хозяина вызывали у Симонда сильное раздражение и опасение. Он грешным делом даже запасся у травницы сероватым порошком травить крыс, но в силу природной осторожности и трусоватости пока еще медлил. Ридган Леон был вежлив и молчалив, и претензий не предъявлял. Значительно легче стало управляющему, когда в один прекрасный день новый хозяин заявил, что его пригласили в гости, и он уезжает на несколько дней. Симонда выдохнул. Раз все сошло с рук, значит, дальше можно спать спокойно. Скоро жизнь пойдет обычным путем. Молодой хозяин будет мотаться по гостям, ухаживать за барышнями, иногда устраивать пиры в собственном замке, а он, Симонда, спокойно продолжит заниматься своими делами. Потому провожал он хозяина, кланяясь ниже, чем обычно, и с огромной радостью. Все изменилось в один день. Утром Симонда разбудил непривычно ласковый голос Лижи, пышнотелой горничной, которая пользовалась его особым расположением, а хрипловатый мужской басок. «Симонда Пурко, вы арестованы!» Когда вся история закончилась, и похудевший, с поредевшими от переживаний волосами и выбитым зубом Симонда наконец-то поверил, что он в безопасности, он первый раз за всю свою жизнь от чистой души пожертвовал целый динарий в храм Эрины Милосердной, благодаря заступницу могли ведь и повесить. А тогда утром, подкрепляемый толчками в спину и пинками под зад, не успевший даже снять ночную рубаху, управляющий был припровожден в одну из комнат дома, где за огромным столом сидел все такой же молчаливый Эридган Леон, спокойно попивая чай, а компанию ему составлял Картарк Маниджара, Ридган Эгеро. «Это он?» Картарк вопросительно глянул на Ридгана Леона. «Он, почтенный Картарк. Ну что ж, с вашего позволения, Ридган, я заберу его с собой. Думаю, мои палачи быстро выбьют из него нужные сведения. А сдохнет, так невелика потеря», — последовал спокойный кивок головой от Ридгана Леона, и Картарк стал подниматься из-за стола. «Благодарю за угощение, Ридган. Не провожайте меня. Солдаты вполне справятся». Симонда чувствовал какой-то животный ужас перед двумя этими людьми, которые так хладнокровно и равнодушно обсуждали его, Симонда, возможную смерть. По ногам потекло, но от страха управляющий даже не обратил внимания на такую мелочь. Бухнувшись в собственную лужу на колени, он заголосил. Для Леона результатом этой безобразной сцены стало то, что на руках у него оказалась более чем приличная сумма, скопленная этим вором за долгие годы. Часть, правда, пришлось внести в качестве налога в городскую казну, зато за замком больше не числилось недоимок. Нельзя сказать, что Ридган Леон был хорошим хозяйственником. Напротив, до сих пор судьба не сталкивала его с такими проблемами. В его жизни всегда был кто-то старший, дед, короткое время отец, высшие офицеры в школе при академии. Те люди, которые решали все проблемы в его жизни, бытовые в том числе. Однако и назвать Ридгана нежной и беспомощной фиалкой никто бы не смог. Да, у него не было знаний по управлению хозяйством. Да, он понятия не имел, чем отличается цена на опт и розницу, сколько и каких налогов должно платить хозяйство и о многих других столь же важных вещах. Однако хорошее знание математики и здравый смысл быстро подсказали ему, как найти приписки в финансовых документах, а разговоры с рабочими и старостами помогли уточнить цены. Кроме того, по его просьбе Ридган Эгеро дал ему в консультанты сухонького старичка с перепачканными чернилами руками. Банган Фунго, хоть и стар, Ридган, но работник очень опытный, прислушайтесь к его советам. Именно старый Банган и посоветовал не давать делу официальный ход. Оно, конечно, вздернуть бы разбойника не мешало, чуть скрипучим голосом выговаривал он. Однако здесь, молодой Ридган, не то что в столице. Вы тут человек новый, все поступки ваши будут рассматривать внимательно-внимательно, а языки у людей длинные. Вы, Банган Фонга, хотите сказать, что даже повесить вора нельзя? Можно. Конечно, можно, молодой Ридган. Только ведь он семье вашей родни столько лет служил. Все довольны были. Вот и начнут сплетничать, что вы невинного казнили. Вам же, Ридган Леон, хуже станет. Языки-то без костей. Так что уж послушайтесь совета старика. Припугнуть припугните. А вешать все же не надо. По совету Бангана Фанго, Леон нанял молоденького мальчишку-песца вести бухгалтерские книги. «Банган Фанго, как мне вас отблагодарить?» «А внучка моего возьмите на работу. Оно, конечно, может быть, вы бы и сами справились, однако времени-то это много занимает. Парнишка он хоть и молодой, но дотошный. Я его сам и обучал, а он, глядишь, кое-чего вам и подскажет». Именно внучок, 20-летний крепкий парень-краш, которому впору было мечом махать, и дал начинающему хозяину толковый совет. «Вейритган Леон, кроме Изории, еще хоть что-то заведите. Ну, я не знаю, ну, хоть бы, например, овец или там коз. Когда чем-то одним в хозяйстве занимаются, всегда это для прибыли опаснее. Вдруг, например, неурожайный год или какая другая напасть?» Леон задумался. Совет показался ему неплох, но он слабо представлял себе, как взяться за дело и кого именно стоит разводить – овец или коз. За советом он, не особо стесняясь, обратился к старости Сульту. Подкупило его то, что у немногословного Сульта было самое крепкое хозяйство в селе. И похоже, что он один из немногих, кто переживет зиму не голодая. Сульт, мрачноватый крепкий мужик, некоторое время кряхтел, мялся, побаивался. Сведения о том, что управляющего выгнали с места, до деревни еще не дошли, однако Леон, терпеливо объезжающий нищие деревенские дома в сопровождении краша и диктующий ему список необходимого через несколько дней, нарвался на встречный вопрос от Сульта. «Вы, Редган Ранхард, для какой надобности у народа все вы спрашиваете?» Леон удивленно вскинул брови и ответил. «Сульт, люди ведь зиму не переживут. Хотя бы продуктов-то надо докупить, вот и выспрашиваю». «То есть вы, почтенный Редган, как бы людям в долг дадите?» Леон раздраженно фыркнул. «В какой долг, Сульт? Чтобы в следующем году получить долг и опять смотреть, как деревня нищает?» «Ага, значит, вон оно чё. То есть больше Симонда не будет. А вы, значится, за всем сами наблюдать станете?» «Сам и стану наблюдать», — согласно кивнул головой Леон. «Ну тогда, почтенный Редган, пройдемте-ка до одного места. Кое-чего я показать хочу». Это кое-чего оказалось не слишком высоким кустом, увешанным зеленоватыми и серыми гроздьями мелких ягод. Леон с любопытством смотрел на кустик, даже не представляя, что именно показывает ему Сульт. «Это почтенный Редган Ронхард, и есть та самая причина, почему не голодает моя семья. Перец это. Оно, конечно, такого урожая, как в Сараганде, здесь не дождешься, поменьше я собираю, чем там с куста. Да и урожайный год не каждый. Но даже ежели небольшой урожай, все, какая ни есть, подмога в семье. А вот там за речушкой у вас земли не больно добрые. И зора там расти не станет. Пробовали. А ежели, к примеру, овец разводить, так серьезное стадо не прокормить. А вот по осени поле запахать, да навозцу покидать, оно, глядишь, и того». Пусть староста изъяснялся не самым привычным Леону языком, но суть Редган уловил.